На мониторе дежурного диспетчера входного блока створы шлюза сомкнулись, скрывая дюжину фигур в армейских скафандрах антирадиационной защиты высшего уровня, и автоматика сообщила об открытии внешних ворот. Изображение с камеры шлюза сменилось картинкой с камеры, наблюдающей за входом, и Овечкин увидел, как ремонтная экспедиция выходит на поверхность. В ангаре, обустроенном за воротами бункера, видимость была немногим лучше, чем внутри покорившего планету холодного океана пыли, пропитанного мраком ядерной ночи. Из-за нехватки стройматериалов полностью закрыть ангар было нечем, и половины стены, которая должна была перекрывать выезд в каньон, так и не было. Раньше дыру подпирали вездеходом, к которому наскоро приделали подобие щита, собранного из чего придется. Не так давно, по приказу Порфирьева, щит переставили на тягач, прикрепили к отвалу, как смогли, чтобы запирать выезд на время отъезда экспедиции. Иначе ангар в лучшем случае окажется занесен метровыми сугробами из золы и черного снега, а в худшем его раздует вдребезги ураганами. Целиком и полностью щит выезд не закрывал, но в наших условиях это решение считалось наиболее оптимальным. Все-таки сквозняки не ураганы, разница очевидна. Но из-за них внутри ангара было всего на пару градусов теплее, чем снаружи, а в воздухе вечно висела такая же пылевая взвесь, как везде. Чтобы тягач не замерз на 50-градусном морозе в самый ответственный момент, и возвращающаяся экспедиция не оказалась перед перегороженным входом за пару минут до интоксикации, как это обычно бывает, машину регулярно прогревали и проверяли. Для этого Порфирьев ввел в каждую смену ЭК должность водителей, ответственных за открытие-закрытие выезда путем отведения-подведения тягача на десяток метров назад-вперед. Таким способом капитан-мизантроп хотел обеспечить сохранность ангара, но вчерашнее возвращение экспедиции наглядно продемонстрировало, что без Порфирьева работы на поверхности не ведутся. Брилев перенаправляет весь инструментарий на перепланировку второго уровня, и действовать в ангаре становится нечем. На что Антон обратил внимание Порфирьева еще утром и веско объяснил, что без надлежащего надзора так будет всегда. Кто-то из профессиональных технических специалистов, таких как инженер Овечкин, должен постоянно следить за тем, чтобы работы не только не останавливались, но и производились с надлежащим качеством. Капитан-мизантроп прорычал в ответ, мол, в этом нет смысла до тех пор, пока у нас не появятся стройматериалы, потому что работать особо не с чем, а для того, чтобы открывать-закрывать выезд, инженерное образование не требуется. Можно подумать, оно жизненно необходимо для погрузки ящиков или разрезания на запчасти стеллажей Росрезерва. Это просто знак судьбы, не иначе, что из всех оккупировавших Росрезерв ФСБшников Порфирьев взял в плен единственного инженера-механика. Фортуна реально дает Антону шанс. Потому что в эту ремонтную экспедицию капитан-мизантроп взял Шарафутдинова, которому уже изменили статус с пленного на специалиста, находящегося на испытательном сроке. И, как положено у военных дуболомов, сразу же унизили, наградив радиопозывным «Пиджак». Но без унижений тех, кто слабее тебя, вояки жить не могут. Это Антон уяснил уже давно. Поэтому вообще не удивился, когда увидел самодовольную физиономию Абрека, сообщающего Шарафутдинову его новый позывной. «Да и пусть». Главное, что Порфирьев не потащил Антона с собой чинить вездеход. Овечкин ни секунды не сомневался, что не будь Шарафутдинова, а социальный брутал глубоко наплевал бы на сломанные пальцы Антона и обязательно поволок его в эту долбанную ремонтную экспедицию. А так его оставили в недолгом покое и безопасности. И сейчас он впервые смотрит на отправляющихся в смертельную поездку людей со стороны. Силуэты участников экспедиции быстро утонули в забитом пылью воздухе ангара, слабо освещенного мутными пятнами выносных фонарей, и входные ворота закрылись. Камера перешла в режим ожидания, и Овечкин мысленно поздравил себя с толикой сохраненного здоровья. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Он посмотрел на загипсованную руку, висящую на перевязи на груди. Во время сеанса детоксикации Снегирева провела ему какие-то хирургические процедуры, а спустя несколько часов поместила его в биорегенератор еще раз. Оттуда Антон вышел уже с гипсом, точнее, с его пластиковым аналогом, потому что настоящий гипс в биорегенераторах не используется. Пальцы уже не болят и даже не ноют, но Снегирева заявила, что для надежного образования костной мозоли в местах переломов потребуется еще пара процедур в течение недели, и все это время Антону нельзя тревожить руку. «И это просто супергуд, потому что дает ему реальный шанс не переться не только в эту ремонтную экспедицию, но и в следующую спасательную, которая, как дружно заявили вояки, состоится немедленно, как только в строй вернется вездеход и люди, его в этот самый строй вернувшие, то есть через 2-3 суток максимум. А это меньше недели, и впору прыгать от счастья. Антон бы и прыгал, да только опасался двух вещей – сглазить и Дилары. Сглазить в том смысле, что только обрадуешься, как Порфирьеву взбредет в голову, что Овечкин обязан принять участие в спасательной экспедиции любой ценой, с него станется. А насчет Дилары ситуация обстояла не лучше. Антона выписали из медотсека 3 часа назад самого последнего, потому что Снегиревой не нравилось что-то в его легких, и она провела ему несколько физиопроцедур. И едва он вышел из медотсека, как увидел ждущую его жену. Вся очередь, ожидающая приема у Снегиревой, с теплотой, пониманием и сочувствием отнеслась к Антону с загипсованной рукой. Женщины интересовались его самочувствием, желали скорейшего выздоровления и искренне радовались, что инженер Овечкин вернулся с поверхности живым. Все понимали, что он получил травму, когда рисковал жизнью ради общего блага. Антону говорили ободряющие слова. Дилару поздравляли с тем, что все обошлось без фатальных последствий. Дилара сияла, рассыпаясь в благодарностях, держа его под руку мертвой хваткой, и неторопливо, но настойчиво стремилась покинуть центральный коридор. Едва они добрались до своего номера, на Антона вылился целый океан токсичных упреков. Он и слишком сильно для семьянина радовался женскому вниманию, и слишком улыбался похотливым взглядом, и слишком долго оттуда уходил, слишком поздно поинтересовался здоровьем ребенка, слишком холодно справился о самочувствии жены, вообще не подумал о том, что у семьи накопилась очередь из клиентов, желающих получить водные процедуры и доступ в детскую игровую сеть в обмен на то, что так необходимо его единственному уцелевшему ребенку с подорванным здоровьем. Сказать что-либо в свою защиту Антон даже не решился, чтобы не усугублять скандал вообще и в присутствии Давида в частности. Давид выглядел вялым и уставшим, хотя сегодня вообще не играл с друзьями, а всего лишь долго не ложился спать, дожидаясь возвращения отца. Сын пытался расспрашивать его о подробностях прошедшей экспедиции. Было видно, что для него это очень важно. Весь центр взбудоражен всевозможными слухами. Одни говорят, что Росрезерв захвачен сотнями ФСБшников, которые теперь там живут. Они съели все или почти все тамошние продукты и теперь хотят переселиться в подземстрой, чтобы съесть то, что осталось у нас. Другие утверждают, что ФСБшников гораздо меньше, и продукты они не тронули, но там появились какие-то натовские роботы-убийцы, которые хотят все продукты взорвать. Третьи заявляют, что эти роботы напали на экспедицию и подбили вездеход, а остальные наши машины, отступая, привели их прямо к подземстрою, и теперь роботы-убийцы готовятся штурмовать бункер. Были и другие версии, еще более абсурдные. Но вся очередь, стоящая на прием в медотсек, видела, как туда заводили и выводили новенького под охраной. И все понимают, что на этот раз все серьезно. Поэтому мальчишки ждут от Давида ответов, так как он единственный, кто может их дать, потому что его отец не кто-нибудь, а Овен, инженер экспедиционного корпуса, член команды «Варяга». Антон старался отвечать на вопросы сына как можно более подробно и в то же время не нарушить этот долбанный режим секретности, за которую военная хунта готова любого живьем сожрать. Из-за этого ответы получались пространными, и он заметил, что Давид засыпает прямо сидя. Сын очень старался дослушать, но силы покинули его, и мальчуган отключался против воли. В итоге стирающая слезы Дилара уложила спящего Давида на кушетку, заменяющую ему кровать, и сообщила, что за последние дни сын стал совсем слаб. Но никаких иных признаков болезни у него нет, поэтому охрана на постах службы безопасности отказывается забирать его в медотек вне очереди, потому что это положено только тяжело больным. А стоять в живой очереди из 200 человек Дилара не может, потому что Давид столько не выдержит. В этот момент поток упреков хлынул на Антона с новой силой. И ему пришлось выслушать еще одну кучу гадостей. Он де плохой отец, который даже не торопится возвращаться домой, где его изо всех сил дожидается несчастный ребенок. Не говоря уже о том, что он не в состоянии добиться для собственного ребенка внеочередного приема у врача, и тем более обеспечить ему регулярные медицинские осмотры не раз в месяц, а чаще. Он даже не способен понять, что его сын в этом нуждается, зато понаслаждаться женским вниманием и погреться в лучезарных улыбках толпы шлюх, трагически вздыхающих при виде его гипса, он не забыл. Овечкин молча и терпеливо вынес все упреки. После чего, как можно более френдли, сообщил, что Снегирева отстранила его от экспедиции как минимум на неделю, и он сможет посвятить это время жене и сыну, и обязательно поговорить со Снежной Королевой насчет Давида на следующий же день. Это объяснение не сделало жену более дружелюбной, но поток токсичности прекратился. Следующие 2 часа Антон терпеливо включал и выключал подачу воды для приходящих принять душ клиентов, активировал доступ в игровую сеть бункера для коммуникаторов клиентов детей и старательно игнорировал двусмысленные взгляды их матерей. Но все равно оказался виноват, ибо Дилара дважды злобным шепотом отчитывала его за то, что он провоцирует клиента своим похотливым взглядом у нее за спиной. Спорить с этим было бессмысленно, и чтобы не усугублять назревающий скандал, Антон молча признал свое поражение и в присутствии клиенток пытался вообще не выпадать из поля зрения жены. Все это очень сильно доставало. Но благодаря бизнесу жены у Давида появились новые кроссовки и белье, и ради сына он был готов терпеть. Заговорить с Диларой не на тему обслуживания клиентов он решился не сразу, заранее ожидая истерики. Дождавшись, когда очередная дама скроется в закутке, в котором была оборудована душевая, Антон сообщил жене, что вынужден вернуться на первый уровень. Через несколько минут ремонтная экспедиция выходит на поверхность, и он должен ее проводить, чтобы продемонстрировать солидарность со своей командой. К счастью, новой вспышки токсичности не последовало. Дилара все поняла и не стала препятствовать. И даже укорила его за то, что он не сказал об этом раньше, потому что он не должен опаздывать на такое мероприятие, ибо благосостояние их семьи напрямую зависит от его положения в администрации. И это положение необходимо всячески поддерживать и продвигать, а не брюзжать о том, какие деревянные тупицы собрались в военной хунте. В общем, Антон вырвался из угнетающего семейного жилища и смог немного подышать полной грудью. С этим ему даже повезло, потому что из-за задержек с изготовлением втулки ремонтная экспедиция выдвинулась на час позже запланированного срока. Все это время Антон провел в офисе ЭК, инструктируя Шарафутдинова на тему нюансов работы сети центра. Объяснять новенькому что-либо относительно устройства вездехода не пришлось. Практики эксплуатации различных механизмов у того было больше, чем у Антона. 2 последних часа он штудировал чертежи вездехода и заявлял, что с ремонтом проблем не будет, потому что сам по себе вышедший из строя узел не был сложным. Главное, чтобы втулку изготовили без ошибок. Со втулкой возникли проблемы. И все это время Порфирьев находился в мастерских, стоял над душой у техников и мегамозгов команды Миронова. Как оказалось, металла нужного качества у нас больше нет. И втулку делали из каких-то заменителей, в силу чего несколько вариантов пришлось забраковать, и надежный аналог удалось изготовить с опозданием. Зато никто не озадачивал Овечкина всякой ерундой, лишь бы гражданский не сидел без дела. Потом Порфирьев вернулся с втулкой и в сопровождении Абрека с Мироновым. Новенького прилюдно унизили, то есть, ой, извините, Антон не так выразился, имелось в виду, что новенькому выдали радиопозывной. Остальным повезло больше. Миронов сообщил, что на время ремонтной экспедиции армейские скафандры высшей защиты будут выданы тем, у кого их не было, так как работы будут проводиться непосредственно на поверхности. Порфирьев взял с собой 11 человек, включая новенького, лейтенанта с солдатами, своих безропотных блондинов и пару грузчиков по принципу наиболее крепкого здоровья. Экспедиция экипировалась, приняла антирад и навьючилась ремонтным оборудованием. Затем все выдвинулись к входному блоку, и Антон впервые оказался в комнате для надевания снятия скафандров в качестве сопровождающего. И вот теперь, когда внешние ворота закрылись, он в полной мере может вздохнуть спокойно. Остается надеяться, что экспедиция вернется, иначе его пошлют их искать. Об этом Миронов предупредил всех заранее. Ремонтники поедут на грузовике, то есть в случае их невозвращения у центра остается всего одна машина. Один грузовик не справится с перевозкой продуктов из Росрезерва, поэтому поисковая операция будет организована в любом случае, и всех, кто будет в ней участвовать, оповестили еще час назад, в том числе Овечкина. Внешние ворота вновь пришли в движение, заработала камера, и Антон увидел несколько фигур в скафандрах, выныривающих из пыльного радиоактивного мрака. Люди зашли в шлюз, и один из них махнул рукой в камеру. Диспетчер закрыл ворота, начал процесс шлюзования и поинтересовался, как все прошло. «Все нормально, они уехали», — ответил ему тот, что махал рукой. Специально для удобства провожающих диспетчер вывел ближний эфир на громкую связь. «Мы закрыли въезд. Там сейчас штиль, так что удалось закрыть дыру максимально. Глушить тягач не стали. Там уже минус 54. «На сколько хватит аккумулятора?» «Часов на 12. Потом поменяем, запасной сейчас заряжается. Или заглушить?» «Пусть работает». Миронов все так же хмуро поморщился. «Все равно скоро переходить на круглосуточное электропитание. Для тягача на воротах использовать только эту пару аккумуляторов. У них осталось меньше сотни циклов, заряд-разряд. Их жалеть уже поздно. Вы меня поняли? Только эту пару». «Все понятно, господин инженер. Будет сделано. Я внесу пометки в журнал дежурств с указанием серийных номеров». Миронов удовлетворился услышанным, и они с Абреком покинули входной блок. Следом за ними потянулись остальные. Возвращаться домой не хотелось, и Антон несколько минут наблюдал, как обеспечивавшая отъезд экспедиции команда проходит дезактивационные процедуры. Потом входной блок покинули и они, и причин оставаться здесь дольше не осталось. Овечкин тяжело вздохнул и побрел к выходу. «Господин инженер!» В коридоре возле самого входного люка стояла Наиля. «С вами все хорошо?» Девушка перевела взволнованный взгляд с загипсованной руки на его лицо. «У вас такой грустный вид, вам больно. Я могу что-нибудь сделать для вас. Вызвать охрану с носилками. Они доставят вас в медицинский пункт». «Спасибо, Наиля, вы очень добры. Я в порядке, рука уже не болит, если не беспокоить. Просто задумался. А почему вы здесь? Разве сейчас ваша смена?» «Нет, я заступаю через 10 часов. Пришла проводить ремонтную экспедицию. Она же внеочередная. Вдруг потребуется помощь. Мы все переживаем за тех, кто рискует ради нас жизнью и здоровьем. Я так волновалась, когда узнала, что вы получили травму. Следила за сводками из медотсека. Но в этот раз они не выложили в сеть отчет. Сказали, времени не было. Как вы себя чувствуете, господин инженер? Ваши легкие все еще болят?» «С легкими какие-то мелкие проблемы. Во время экспедиции внутри возникает ощущение першения. Из-за этого появляется нервный кашель, и это быстро сдирает горло. Становится больно глотать. Доктор Снегирева однажды уже избавила меня от этого, но во время последней экспедиции все повторилось. Думаю, в силу нехватки опыта ей не удалось справиться с моей проблемой полностью». Как это грустно. Искренне опечалилась Наиля, и на ее глаза навернулись слезы. Вы постоянно испытываете боль, и это все ради нас. Боли уже нет. Биорегенерация в очередной раз помогла. Я не чувствую никакого дискомфорта. Очень надеюсь, что он не возникнет во время следующей экспедиции. Но как же вы отправитесь на поверхность со сломанной рукой? Если придется срочно организовывать поисковую команду, то мне придется сделать это. Других технических специалистов с аналогичным моему опытом работы на поверхности у нас нет. Восхищаюсь вашим самопожертвованием. От слез в глазах Наили не осталось следа. Теперь в них читалось обожание. Вы постоянно думаете о людях и никогда о себе. Пока у нас есть такие герои, как вы, мы не погибнем. Господин инженер, можно задать вам вопрос про Росрезерв? Клянусь, я никому не скажу. Можете мне доверять. Антон, я же просил вас называть меня по имени Наиля. Мы сейчас не на работе, не в эфире и ничего не нарушаем. Спасибо, Антон. Наиля застенчиво улыбнулась и опустила глаза. Вы не представляете, как приятно обращаться к вам по имени. Но я бы не хотела вас как-либо обидеть. Вы же женатый человек. У вас такая прекрасная семья. Ничего обидного в обращении по имени для меня нет. Антон мысленно скривился. Знала бы она, как на самом деле выглядит его прекрасная семья. Я дал вам разрешение на это. О чем вы хотели спросить, Наиля? Это правда, что роботы уничтожили все продукты и теперь идут сюда? Нет, это слухи. Продовольствие в порядке. Склады охраняют сотрудники ФСБ, они успешно отразили атаку роботов и уничтожили нескольких. Остальные бежали и увязались за нами. Но во время бурана потеряли след и теперь блуждают где-то в пустошах. Из-за высокой ионизации и полнейшей запыленности атмосферы у них серьезные проблемы с навигацией и лазерным зрением. Фактически они ничего не видят, поэтому добраться до сюда не смогут. Как только мы починим вездеход, будет организована спасательная экспедиция. И люди, и продукты будут перевезены из Росрезерва сюда. Разве администрация не сделала соответствующего заявления? Заявление было, но для меня очень важно получить подтверждение от вас. Вы же были там лично и все видели собственными глазами. Вы самый надежный источник. Дверь диспетчерской открылась. И в коридор вышла молодая рыжеволосая девушка, которую Овечкину видеть ранее не доводилось. Он замолчал, окидывая ее настороженным взглядом. По идее, в диспетчерской их разговор слышать не могли. Толстые стены с защитой от радиации не пропускают звук негромкой беседы. Не хватало еще снова попасть в немилость к Абреку. Однако Наиля не продемонстрировала никакой настороженности. Напротив, она с милой улыбкой поспешила навстречу девушке, и они обменялись дружескими поцелуями. «Знакомьтесь, Антон, это Виктория Иванова», – представила девушку Наиля, становясь рядом с ней. «Моя подруга. Мне удалось оформить ей гостевой визит на 2 часа. Дольше стажеру не положено. Но Вика очень хотела увидеть, как работает ЭК. Надеемся, что ей повезет, ее заявление примут, она сможет пройти тест и тоже будет работать здесь, вместе с нами. Вика об этом давно мечтает». «Очень приятно». Овечкин вежливо улыбнулся, разглядывая подругу Наили. На вид они ровесницы и рядом смотрелись очень эстетично. Обе фигуристые и симпатичные. Одна черноволосая с очаровательными кудряшками, другая рыженькая с обилием веселых веснушек, густо покрывающих миловидное личико от лба до подбородка. «Как вас по имени-отчеству, госпожа Иванова?» «Для меня большая честь познакомиться с инженером. Меня зовут Виктория Магометовна, но для вас просто Вика. Мне будет очень неловко, если такой уважаемый человек, как вы, станет называть меня по имени-отчеству. Я вам не помешала?» «Нет, я как раз собирался уходить». «Вы уже уходите?» Вика погасла, как огонек свечи на ветру. «Очень жаль. Инженеру Овечкину необходим отдых. Ему нужно восстанавливать здоровье. Антон, не смеем отнимать у вас время. Но если вдруг у вас появится минутка, будем безумно счастливы, если вы уделите нам время и расскажете о том, как проходят экспедиции, что творится на поверхности и как сейчас выглядит мир. А то в сети выкладывают совершенно жуткие описания». Обе девушки, стоя рядом и держась за руки, преданно смотрели на Овечкина. Мы ни в коем случае не настаиваем, но если вы согласитесь, будем очень благодарны. Мы серьезные девушки. Гарантирую, наше общество вас не разочарует, и вы не пожалеете о потраченном времени. Для нас беседа с таким выдающимся и уникальным специалистом, как вы, очень важна. Выздоравливайте, Антон. Мы все очень волнуемся и переживаем за вас. Спасибо, приятно слышать. Прошу прощения, но сейчас мне пора. Моему сыну не здоровится, и я должен быть рядом. Девушки немедленно пожелали Давиду крепкого здоровья, самому Антону скорейшего выздоровления и проводили его до входного люка. Выходить вместе с ним в центральный коридор они не стали, и Овечкин поспешил к лифтовому подуровню, тоскливо косясь на пустое запястье. Дилара отняла у него коммуникатор, как только он вернулся в номер, и не отдала, когда пришло время провожать экспедицию. Сказала, что полчаса он вполне обойдется без сети, тем более сейчас не его смена. Теперь он даже не может узнать, сколько сейчас времени. Дилара опять устроит скандал из-за того, что он задержался на работе. Почему так сложно понять, что не ей одной сейчас тяжело? У него тоже хватает проблем. Больные легкие, эти долбанные экспедиции, уничтожающие его здоровье, теперь еще сломанные пальцы. Почему посторонние женщины относятся к нему лучше, чем собственная жена? Вообще-то, если что, весь ее бизнес держится исключительно на его заслугах. Да, может, она и предприимчивая, никто не спорит. Но без его двойных норм ей было бы нечего предпринимать. Она должна ценить хотя бы это. Обуреваемый удручающими мыслями Овечкин добрался до лифтов и снова попал в женское окружение. Около десятка девушек стояли возле лифтовых дверей в ожидании прибытия очередной кабины, чтобы вернуться на второй уровень. Их лица были Антону незнакомы, но его знала каждая. И все наперебой справлялись о его самочувствии, жалели травмированную руку и желали выздоровления. Море позитива и участия подняло Овечкину настроение, и он скромно благодарил женское общество за поддержку. Но счастье оказалось недолгим. Едва двери лифтовой кабины открылись на втором уровне, Антон увидел грузный силуэт Дилары, ширящийся за спинами дожидающихся лифта людей. «Ты почему так долго?» Почти беззвучно прошипела жена ему на ухо, вцепляясь в локоть загипсованной руки, и зажгла лучезарную улыбку, отвечая на приветствие выходящих из лифта девушек. «Опять трепался с какими-то шлюхами!» Она бросила косой взгляд на расходящихся девушек, приехавших с Антоном в одной кабине. «У шлюшек сейчас новые веяния. В одиночку избалованных бабами мужиков уже не удивишь. Так шлюшки теперь объединяются в пары. Такой прямой намек мужику, что с ними будет весело». Ее черные глаза с подозрением скользили по спинам четырех девушек, которые имели неосторожность выходить из лифта по пар. «Но ты наверняка об этом знаешь лучше меня!» Ногти Дилары впились ему в незакрытую гипсом часть запястья, протыкая кожу, и Антон закусил губу от боли. Раньше ее ногти не были такими острыми. Неужели она специально затачивает их так, чтобы ему было больнее? «Выход экспедиции задержался на час!» Антон второй рукой оторвал от себя впившиеся пальцы жены и прижал их ладонью к своему запястью, закрывая свежие царапины. Вроде никто из окружающих ничего не заметил. «Техники не сразу смогли изготовить втулку. У нас закончился металл нужного сорта». «Знаю». Тихо процедила Дилара, беря его под руку и с благодушной улыбкой направляясь в сторону их номера. «Сеть уже выложили, но ты мог бы поторопиться. Нас ждут клиенты. За джинсы, которые я нашла для себя, нам расплачиваться еще месяц. За джинсы, которые я нашла для тебя, расплачиваться еще 3 недели. Они новее моих, но мне дали скидку, потому что ты инженер. Хотя лично я уверена, что она сделала это потому, что положила на тебя глаз. Я вижу, как эта стерва смотрит на тебя, когда приходит принимать душ. Ширму задвигает не полностью, душевую шторку задергивает не до конца и так и норовит показаться тебе голой. Это еще вопрос, откуда у нее мужские джинсы. Наверняка украла или сняла с трупа, когда после мятежа террористов выносили мертвые тела». «Очень обнадеживающая версия. Вообще-то я сейчас в них». «Потерпишь. Сквозь очередную улыбку выдавила Дилара. Я их выстирала так, что не развалишься. А вот мне придется терпеть эту сучку еще 3 недели. Только попробуй повернуться в ее сторону, когда она будет в душе. Глаза выцарапаю. Ее ногти вновь попытались впиться в его кожу, и Антон торопливо сжал ладонь, которая удерживала руку жены на своем запястье. Дилара, перестань! Больно! Я даже не знаю, о ком ты говоришь. Твои клиентки приходят к нам каждые полчаса. Я не в курсе, с кем из них и за что мы рассчитываемся. Помню только ту женщину с дочкой, которая продала нам кроссовки для Давида. С ней мне рассчитываться еще 10 недель. Кроссовки реально оказались совсем новые. Это была выгодная цена. Повезло, что она заинтересовалась одновременно водными процедурами и доступом в игровую сеть для дочери. А остальные приходили бы к нам гораздо реже, если бы ты быстрее возвращался домой. Из-за этого приходится уплотнять график, чтобы успеть потратить нормы до того, как они сгорят с началом новых суток. Ты хоть раз пробовал считать, какие убытки мы несем в то время, когда тебя нет? Антон хотел было предложить жене хоть раз подсчитать, какие убытки она понесет, если военная хунта понизит его в должности и оплате, сочтя ленивым или недостаточно производительным из-за того, что он станет уходить с работы раньше всех. Не говоря уже о том, что если он будет пренебрегать медицинскими процедурами, то может в итоге, если не умереть, то попасть в стационар на долгий срок, в течение которого у нее не будет бизнеса вообще. Но было ясно, что любые логические выкладки только сделают Дилару еще более токсичной. В суть доводов она вникать не станет, потому что с каких-то пор не приемлет иного мнения, кроме своего. Брилевщина оказалась заразной болезнью. Но он потерпит ради сына, не привыкать. Общение с военной хунтой сделало Антона очень гибким в плане выживания. Поэтому он счел наиболее продуктивным вариантом ответа отсутствие ответа как такового. Это себя оправдало, и до номера они дошли более-менее спокойно. Дилара украдкой косилась на него при каждой встречной женской улыбке, а их было много, потому что на втором уровне Антона знали и ценили все, кроме собственной жены. Но Антон старательно делал непроницаемое лицо и отвечал на улыбки сдержанными кивками, серьезным видом, без намека на позитив или радушие. Люди спишут это на боли из-за переломов, зато у Дилары нет повода впиваться в него ногтями. Возле номера Дилару уже ждали клиентки, и за следующие 5 часов Антону удалось поспать в общей сложности минут 40. Он пытался уговорить жену сбавить темп хоть немного, ведь сутки только начались, а нормы у него хоть двойные, но не бесконечные. Однако Дилара возразила, что надежнее вложить в дело все излишки как можно раньше, пока есть возможность. Сразу выяснилось очень неприятное обстоятельство. Жена заявила, что точно рассчитала минимальную семейную потребность в воде, и теперь Антон не будет принимать душ дома. Сэкономленные излишки пойдут на оплату кроссовок Давида. Ему же позволено только умываться, потому что помыться он может в медотсеке после лечения, потому что для него, как сотрудника ЭК, это бесплатно. И вообще, был бы он заботливым отцом, то и умывался бы там же, хотя бы в дни лечебных процедур. В первую секунду Антон решил, что Дилара это не всерьез, просто вспылила на эмоциях. Но позже жена действительно не пустила его в душ, красноречиво продемонстрировав на экране коммуникатора бесконечный график расчетов с клиентами. Это обстоятельство сильно удручило Антона, и больше он не пытался разговаривать с женой по вопросам, не касающимся бизнеса. Вскоре проснулся Давид, и Дилара переключилась на возню с ребенком. Сын и вправду выглядел нехорошо, как будто не спал вовсе. Он ни на что не жаловался, сказал, что у него ничего не болит, и он выспался, но при этом был вялым и малоподвижным. Давид сразу вспомнил, что не дослушал вчера рассказ отца, и принялся выяснять подробности. Когда речь дошла до брошенного в радиоактивных пустошах вездехода, сын поинтересовался, когда возвращается ремонтная экспедиция и сколько им осталось до окончания цикла антирада. Оставшийся без коммуникатора Антон был вынужден зайти в сеть с коммуникатора Давида, чем очень воодушевил ребенка. Но тут оказалось, что ремонтная экспедиция вернулась час назад. «Папа, почему ты не пошел встречать своих тиммейтов? Ты же говорил, что вы команда. Они же тебя на себе тащили, когда ты потерял сознание. А ты даже не знаешь, что они вернулись. Вдруг им нужна твоя помощь? Они же остались без инженера. Что-то могло случиться, а ты дома сидишь. В глазах и голосе сына было столько разочарования, что Антон невольно бросил на Дилару красноречивый взгляд. Глаза жены вспыхнули злобой, из-за чего стали казаться еще темнее, и не заметить такой реакции было сложно. Однако Дилара сдержалась, явно не желая потерять лицо в присутствии Давида, и сделала встревоженное лицо. «Папа был сильно занят. Он работал с нашими клиентами, чтобы купить себе новую футболку. Он заботился о тебе». «Какая футболка? Что за бред? У меня и так шмоток больше, чем у любого из наших, а раньше было меньше всех. Ты что, не понимаешь? Он должен быть со своей командой. Его же невозможно заменить. У варяга больше нет инженеров. Вдруг они не смогли починить вездеход без отца?» «Экспедиция вернула вездеход». Антон попытался успокоить взволнованного сына. «В сети об этом сказано. Но ты абсолютно прав. Я должен быть со своей командой и выяснить, как все прошло. Я задержался дома, теперь нужно спешить. Без меня у них могут возникнуть серьезные проблемы». Овечкин решительно направился к выходу, открыл дверь и обернулся на пороге. «Слушайся маму и не забудь позавтракать. Когда вернусь, расскажу тебе обо всем, что не является военной тайной». С этими словами Антон с сосредоточенным видом прошел мимо пары женщин, ожидающих возле дверей номера снаружи, и предоставил Диларе самой объясняться со своими клиентами. Не приходилось сомневаться, что его поведение вызовет у жены всплеск токсичности, но он не может позволить себе ударить в грязь лицом перед сыном. Давид и без этого произносит слово «варяг» слишком часто. Да и самому Антону не помешает отдохнуть от непереносимой атмосферы, которую создала дома Дилара. На всякий случай он продолжил сдержанно отвечать на улыбки прохожих и пожелания выздоровления, но уже не смотрел на ни в чем не повинных женщин, словно не видит их вовсе. В офисе ЭК оказалось, что почти весь состав экспедиции находится в медотсеке. Они вернулись с поверхности за 2 часа до интоксикации, и Снегирёва в срочном порядке проводит им ускоренную процедуру. Порфирьев ее уже прошел, сейчас он у инженерной команды выясняет что-то с мегамозгами. В офисе обнаружился только Хам, которому асоциальный капитан поручил заниматься приготовлениями к спасательной экспедиции. Для надежности Антон посетовал ему на плохое самочувствие ребенка, сообщил, что все это время заботился о сыне и предпринял попытку выяснить подробности прошедшей экспедиции. «Вездеход нашли быстро». Лейтенант отнесся к нему достаточно дружелюбно. «Его занесло грязью, то есть снегом целиком. С горкой, блин. Пока откапывали, дважды буран начинался. И наполовину засыпал уже откопанное. С ограждением тоже пришлось повозиться, чтобы ветер не мешал проводить ремонт. Тех с пиджаком били с этой долбанной втулкой почти 3 часа. Оказалось, что там не только втулка лопнула, но еще лопасть винта погнула. Пришлось ее управлять кувалдой прямо там». «Как себя проявил новенький? Он может быть нам полезен, как декларирует?» «Пиджак шарит, это однозначно. И с инструментом он тоже работать умеет. Видно, что у себя в бункере ему много чего пришлось вручную клепать. Он собрал все в лучшем виде. Обратно вездеход шел ничуть не хуже, чем до поломки. Правда, сразу мы вернуться не смогли. Долго возились с домкратами. Никак не удавалось снять вездеход с контейнера для базы. Груда обломков под снегом, на которых стояли домкраты, постоянно смещались, и приподнять борт не получалось. Почти час потеряли. Хорошо, хоть роботов не было, и с буранами повезло. Доехали за 20 минут, я даже полностью отогреться не успел. Блин, я стал еще хуже реагировать на холод. Как замерзну, так долго не могу согреться. В смысле, мне вроде уже и не холодно. Время прошло достаточно, и обогрев скафандра работает на полную. Но ощущение дебильное, как будто все еще мерзну. Завтра в Росрезерв за ФСБшниками ехать. Как представлю, так меня сразу от холода трясет и от антирада воротит». «Понимаю. Ощущаю нечто подобное из-за проблем с легкими. Кашель душит и горло раздражено, так что даже говорить больно. Снегирёва заявляет, что это нервная реакция. Хамиль, уже известно, кто войдет в состав спасательной экспедиции? Если Шарафутдинов не справляется с обязанностями инженера, я готов. Сломанную руку надо только зафиксировать понадежнее». «Пиджак шарит, я же сказал. Ты остаешься здесь». При этих словах С души Антона упал неописуемо громадный камень. К счастью, Хам не понял его реакции и поспешил успокоить. Не переживай, справимся. Пиджак вывезет, если что. Все гражданские остаются, не ты один. С нами поедут только Тех с Санычем. Они поведут грузовики. Лучше взять больше бойцов, мало ли что. По идее, ФСБшники должны нормально все воспринять. Они же не идиоты и жить хотят не меньше нашего. Но Брэк прав. Лучше постраховаться, чем потом пожалеть. Поэтому едут только военные в полном боевом. Когда планируете выезжать? Как только Снегирёва разрешит. Хам замолчал и болезненно поморщился. Меня тошнит при одной лишь мысли об антираде. Нифига не понимаю, это тошнота на самом деле или нет. Варяг предлагает выдвигаться, как только истекут сутки, потому что каждый лишний час там, в Росрезерве, может стоить кому-то жизни. Но Снегирёва против. Говорит, что если не хотим попадать по дороге, нужно провести всем какое-то лечение и только после этого отсчитывать сутки. Сколько все это займет, пока непонятно. Она говорит, что часов 30-40. Зависит от индивидуальных особенностей пациента. А что, Олег? Овечкин невольно подумал, что затягивающийся отъезд спасательной экспедиции не в его интересах. За это время Порфирьеву вполне может взбрести в голову потащить его с собой. Он с ней не согласен? Не согласен. Но с ней согласна команда мозга. Инженеры говорят, что грузовик, в котором обнаружилась неисправность, еще не готов. Все силы были брошены на возню с этой втулкой, и времени по-нормальному починить грузовик не было. Там какая-то проблема с кузовом. В смысле, не со всем кузовом машины, а с грузовым кузовом. Как-то так. Как долго они планируют его ремонтировать? Они что-нибудь сказали? Говорят, дня 3-4. Варяг заявил, что за это время в Росрезерве может никого не остаться, и последний точно там все подожжет. Найдем одни головешки. Я слышал, как первый выговаривал мозгу, чтобы инженеры ускорялись как хотят, но к тому времени, когда Снегирёва выпустит нас на поверхность, грузовик должен быть готов. Дождись варяга, он сейчас как раз с инженерами разбирается. Мне пора в медотсек возвращаться, а то я только ускоренную детоксикацию прошел. Док сказал, что засунет меня в БР на 2 часа минимум, и потом еще отправит на прогревание. Наконец-то погреюсь. Хам ушел, и Антон воспользовался рабочей станцией, чтобы выйти в сеть. В офисе народа было мало. Очередная смена находилась в ангаре, обслуживала вернувшийся из экспедиции транспорт, и ему никто не мешал. Полчаса Антон изучал сетевые новости и оставлял авторитетные комментарии. Потом выяснилось, что Порфирьев от инженеров сразу направился в медотсек, и Овечкин поспешил туда. Надо успеть поговорить с асоциальным капитаном до того, как Снежная Королева упрячет его в биорегенератор на полдня. Заодно можно попросить ее о внеочередном осмотре сына. Возле медотсека оказалось довольно многолюдно. Несмотря на то, что эти нелепые снежинки Снегиревой объявили о закрытии медотсека на ближайшие сутки ради подготовки спасательной экспедиции, народа в подуровне стало даже больше, чем обычно. Сотрудники центра что-то выясняли у практиканток-медичек. Видимо, как он сам, решали проблемы сдвинувшегося графика лечения. Жительницы второго уровня, пользуясь случаем, пытались разузнать свежие новости. Кто-то справлялся о здоровье участников экспедиции, кто-то уточнял сроки возобновления приема населения, многие обсуждали между собой различную информацию. Общественность отреагировала на появление Антона исключительно дружелюбно. Его засыпали вопросами о состоянии руки и самыми позитивными пожеланиями. Внутрь медотсека он зашел без проблем, но дальше приемного покоя продвинуться не удалось. Практикантки виновато объяснили, что доктор Снегирева не покидает операционную вот уже 3-й час. Остальные медработники задействованы ею на проведении физиопроцедур и прочих медицинских манипуляциях. Все расписано поминутно на ближайшие 36 часов, и помочь ему они ничем не могут. Расстроенный Антон уже собирался возвращаться в свой суррогатный номер, заполненный столь же суррогатной атмосферой семейного комфорта, как вдруг в медотсек явился Порфирьев. Олег! Овечкин устремился к амбалу, замечая, как одна из практиканток торопливо скрывается за дверью диагностического кабинета. Наверняка спешит предупредить Снегирёву. Это очень удачное стечение обстоятельств. Она может выйти сюда сама. Как самочувствие? Как все прошло? Хамиль сказал, роботов там не оказалось. Это очень хорошо. Как считаешь, где они сейчас находятся? Они могут вернуться в Росрезерв? Да хрен их знает, они мне не докладывают. Доберемся до Росрезерва, там мы узнаем. Главное, вездеход удалось спасти. Хам тебе сказал, что ты с нами не едешь. Да, я уже в курсе. Видел пост администрации в сети. В целях безопасности к спасательной операции будут привлечены только военные. Это правильное решение. У гражданских специалистов нет навыка использования экзокорсетов. В этой экспедиции для них фактически нет работы. Лечи руку. Перебил его капитан-мизантроп, усаживаясь на свободное кресло. Как только вытащим из Росрезерва ФСБшников, работы в экспедиции всем хватит. Биофермы на последнем издыхании. Придется носиться на склады за продовольствием, без перерывов и выходных. Мозг со своими что-то наизобретал в плане автопилотирования. Так что пока нас не будет, зайди к ним и разберись подробно. Тебе предстоит со всем этим возиться, если сломается посреди пустоши. Капитан Порфирьев, прошу вас немедленно пройти в операционную. Вы опять опаздываете на лечение. А социальный брутал закатил глаза, потом уставился на Снегирёва взглядом маньяка, которого терзает ломка по убийствам, и издевательски плаксиво протянул. Хочу на ручки. Я вас не подниму, иначе давно бы отнесла в биорегенератор. Вас надо лечить год. В вашем состоянии каждая минута дорога. Это я уже слышал. Топай в свою операционную. Сейчас договорю и приду. Минуту потерпишь. Я могу терпеть сколько угодно. Снегирёва подошла к нему вплотную и чуть ли не уперлась в сидящего капитана. Но ваше здоровье терпеть не может. Вы требуете от меня выпустить вас на поверхность как можно скорее и сами же все затягиваете. Ты, бумеранг хренов, ты почему такая вредная? Порфирьев поднялся, сдвигая Снегирёву словно бульдозер сугроб. Что изменится за минуту? У вас кости излучают. За минуту из-за этого погибнет несколько тысяч клеток спинного мозга. Не путайте вредность с рекомендациями лечащего врача. Инженер Овечкин, настоятельно прошу вас продолжить ваш разговор после того, как капитан Порфирьев покинет биорегенератор. Мы уже закончили. Олег, я согласен с Ингеборгой Игоревной. Я тоже. Иронически заявил Амбал, направляясь в сторону диагностического кабинета. Главное, отстаньте. У меня и без вас голова болит. Почему вы не сказали, что у вас снова начались головные боли? Снегирёва устремилась следом, не успевая за удаляющимся Порфирьевым. Ты не спрашивала. Ингеборга Игоревна, подождите. Уделите мне полминуты, это очень важно. Давиду очень плохо, он еле стоит на ногах. У него температура? Кровотечение? Снегирёва обеспокоенно обернулась. Воспаление слизистый глаз? Почему вы не обратились на пост охраны? Ваш ребенок уже давно был бы здесь. Когда это началось? К счастью, ничего подобного не произошло. Антон покосился на затихших людей, прислушивающихся к их разговору, и понизил голос. Внешне Давид здоров. Никаких явных симптомов у него нет, но он выглядит очень слабым. Почти не двигается, постоянно спит и быстро устает, даже когда ничего не делает. Он стал очень вялым. Ты не могла бы осмотреть его еще раз? Вне очереди. Я запишу его на прием, как только экспедиция покинет бункер. Сразу после того, как пройдут детоксикацию сотрудники ангара, обеспечивающие выезд, я им займусь. Скажи Диларе, чтобы проверяла сеть. Информация о записи на прием появится там за час. Но это произойдет только через полтора дня. Может, ты примешь их вместо меня во время моего следующего... Раньше свободного времени нет. Все расписано под больных и возвращающихся с поверхности. Я и так поставлю Дилару с Давидом вне очереди и вперед себя. Тебе на прием назначено через 3 суток. Все, мне нужно идти, график смещается. Снегирёва, не прощаясь, скрылась за дверью диагностического кабинета, и индикатор на дверном замке изменился на положение заперто. Антон отнесся к этому философски. Большего от Снежной Королевы никто и не ожидал. Записала на прием уже хорошо, потому что по плану Давиду пришлось бы ждать еще 20 дней. Зато теперь токсичность Дилары хоть немного снизится. Овечкин попрощался с общественностью и покинул медотсек. И тут же увидел Дилару, стоящую недалеко от входа в окружение женщин. Кто-то из них указал на него жене, и она поспешила навстречу. «Дорогой, мне сказали, что ты здесь», — сообщила она, исподволь изучая его реакцию на взгляды окружающих девушек. «Тебе удалось договориться с доктором Снегировой насчет Давида?» «Да. Она примет вас через 1 или 2 после отправления спасательной экспедиции. Соответствующая запись появится в сети заранее. Ты оставила Давида одного? Как он себя чувствует?» Он устал и лег спать. Дилара взяла его под больную руку, незаметно сжимая локоть как можно сильнее. И они двинулись по центральному коридору, сопровождаемые умиляющимися женскими взглядами. Но нам лучше не уходить из дома надолго. Это ты постоянно оставляешь его одного, а он всегда ждет твоего возвращения. Это моя работа. Благодаря ей я имею двойные нормы, на которых держится наш бизнес. О да, твою значимость никто не оспаривает. О ней в курсе каждая шлюшка. Шагай быстрее, значимый. Нас ждут клиенты. Раз тебе не нужно уезжать в экспедицию, мы сможем обслуживать их активнее. Давиду нужна еще одна простыня. Он потеет во сне. Белье пачкается чаще. А то, что у нас есть, сильно застирано.